Ткань на столе рвалась от любого натяга, и из-под нее выглядывали непонятные изобретения. Даже какой-то механический глаз, который я сначала принял за человеческий. Но разбираться что к чему времени не было. На трясущихся ногах я выбрался в узкий коридор. Чертовы гады, построившие эти проходы. Вы что, были толщиной с тростинку? Даже нынешнее тощее тело еле протискивалось между влажными грязными стенами. Фу, не, я, конечно, грязи не боялся. Но зачем лишний раз пачкаться, правда? Тем более в такой древней грязи. Хрен его знает, чем было измазано. Черт, легкие уже резал от недостатка кислорода. Но выход уже рядом. Я уперся в тупик и принялся искать ключ. Голова кружилась все сильнее, тошнота тянула живот, поднимаясь к горлу. Дышать стал через силу, с хрипом. Пальцами искал чертов. Вот он, нажал на покрытый слоями пыли и грязи выступ, и тупик открылся. В лицо сразу ударил поток свежего ветра. Амброзия. Настоящий дар богов. Я рухнул куда-то в траву, с жадностью вдыхая воздух и наслаждаясь каждой секундой жизни. Черт, это было близко. Немного придя в порядок, я осмотрелся и обнаружил себя на заднем дворе поместья, возле беседки. Оглянулся и увидел высокий постамент с бюстом какого-то мужика с бакенбардами и горбатым носом. «Соколов Леонид Евгеньевич», — гласила надпись у основания. «Это я отсюда вылез. Получается, не припомню, чтобы коридор вел наверх, а ведь тайная комната была на глубине минимум третьего этажа. Ладно, хрен с ним, я вообще путь помню слабо, чуть не сдох там». С трудом встав на ноги, я добрался до самой беседки и плюхнулся на скамейку. Ночная прохлада как никогда приятно ласкала испачканное лицо и выбивала из носа вонь древности. Я достал из-за пазухи тетради и положил их перед собой. При свете луны можно было вполне прочитать даже такой корявый и неразборчивый почерк, так что, твою ж мать, пробежавшись по нескольким строкам, а затем перелистнув несколько страниц, чтобы убедиться, я понял, что гаденыш писал шифром. «Сука!» — прорычал я, откидываясь назад и запрокидывая голову. Усталость мерзкой слизью расползалась по телу. «Кажется, завтра на тренировке мне кобзда. Ермаков не станет жалеть. Наоборот, постарается, чтобы я запомнил урок и больше никогда не нарушал режим. Но ничего, переживу, и даже записи смогу расшифровать. Есть у меня один знакомый, точнее, был. Придется как-то втереться к нему в доверие, не раскрывая настоящей личности. Знакомый-то он знакомый, но доверять ему не стоит. Это одна из участий убийцы, надежных людей вокруг немного. И доверять можешь только самому себе». Чуть успокоившись, я снова взглянул на записи и даже усмехнулся. Это ж каким параноиком был тот чувак, интересно, Леонид, это он? В голове всплыли слова Григория, и ярость вновь разожгла пламя внутри. Источник забурлил, наполняясь холодной, просто ледяной энергией. Роса на траве вокруг беседки замерзла, превратившись в иней. Свет луны отражался в нем, радуя глаз. Знакомый, способный расшифровать записи, жил недалеко от того места, где будет проходить турнир. Невероятное везение. Опасный демон-убийца Куница. Поместье Балконских находилось неподалеку от Торопца. Это были обширные владения, куда богаче родового поместья Соколовых. Несмотря на то, что титул герцога был менее знатным, чем князя. И рядом с огромным замком, выполненным в смеси средневекового стиля и эпохи позднего возрождения. Трехэтажное здание с резным фасадом и защитными башнями с одной стороны выходило на открытую платформу. Этакая интерпретация замковой стены, только толщиной на всю площадь. С бойницами, башнями, все как полагается. И даже лестница с закосом под замковую, только ведущая наружу, украшенная статуями богов-покровителей. И такой ширины, что спокойно заберется целый отряд. На углу этой платформы высилась часовенка с колокольней, под немецкий лад, но со знаком Белобога, вековым дубом, соединяющим в себе три мира: подземный, срединный и небесный. Это был верховный бог Российской империи. Вообще богов было много, но этот стоял выше всех остальных. Добро пожаловать в нашу скромную обитель. Нас встречал сам герцог Виталий Балконский с полной свитой из родни и вассалов, среди которых затесались и Туриновы в полном составе. Кирилл и Арсений натужно улыбались и прятали от меня взгляд. Наверняка надеялись отомстить за сцену в клубе, когда я погнал их в зашей. Не, ну а что, мешать молодому парню кадрить девок – страшный грех, между прочим. Кстати, за тренировками я совсем забросил это дело. Сублимация – дело полезное, но только в разумных пределах. «Проходите, ваша светлость». Виталий прям расстилался перед Григорием и подмахивал Виктору. «Мы выделили для вас самые лучшие покои». Его слуги похватали наши багажи и бегом понесли в замок. Барон Леопольд Туринов, отец Арсения, хвостиком шустрил за своим хозяином и поддакивал. «Похоже, тусовочка здесь не выше ранга герцога, поэтому князя привечают не хуже самого императора. К тому моменту, как мы прибыли, поместье Балконских уже было полно гостей. По скверам с фигурными кустами и садам с самыми разными плодовыми расхаживали группы людей, чаще всего молодых. Почти все так или иначе поглядывали в нашу сторону. Девушки особенно задерживали взгляды на Стасе, Диме и Святополке. Меня на их фоне, похоже, не замечали. Ну и ладно, сейчас это только на руку. И только я подумал об этом, как позади раздалось. «Саша, привет!» Знакомый голос Миланы не то чтобы насторожил, но он привлек внимание. И еще больше внимания мне перепало, когда пышногрудая блондинка кинулась меня обнимать, чуть не задушив в декольте. «Я так рада тебя видеть!» «И Инга тоже!» «Инга, иди сюда!» Она обернулась и помахала голубоглазой брюнетке, только вылезшей из машины. Та явно была недовольна поведением подруги. В поджатых губах наверняка застряли пара трехэтажных матов. «И вам здравствуйте!» Вздохнул я, освободившись от мягкого плена. Пришлось сделать странное быстрое движение ногой, чтобы незаметно переместить маленького Сашу, который рвался наружу. Хотя маленьким его называть было бы неправильно. Уж в чем, а тут Александру повезло. Ну, точнее мне повезло, что ему повезло. «Привет», — кивнула Инга, слегка улыбнувшись. «На нас смотрели, кажется, все. Если верить моим наблюдениям, а я их правда делал, обе мои подруги были самыми красивыми из присутствующих. Так что я заслужил ненавистные взгляды парней и заинтересованные девушек». Милана и Инга пахли чем-то цветочным. Кажется, это была довольно удачная смесь полевых цветов. Мне понравилось. Одеты они были по-летнему, хотя и с причитающимся аристократкам приличием. Легкие сарафаны да коленные неброские украшения. У Инги из белого золота с сапфиром, подчеркивающим ее глаза. А у Миланы из красного золота с изумрудом, который все же уступал ее выразительным большим. «О чем это я? Вы как раз вовремя, дамы». К нам подошел Кирилл с мельтешащим позади Арсением. «Князь». Он поклонился согласно этикету, но ухмылялся, словно это была для него лишь игра. Неужто набрался смелости? Еще недавно прятал взгляд, а тут нате, что-то изменилось. «Чего тебе надо, Балконский?» — фыркнула Инга, скрестив руки. «Ах, как неприлично!» — воскликнул Арсений. «И это наследница благородного рода. Да чтоб тебя, молодые люди!» Отец Инги, Георг Раль, спас ее от неосторожного слова и вклинился в разговор. «Рад вас видеть. Вижу, время зря не теряли, окрепли. Надеюсь, покажите на турнире всю свою мощь». «Еще как», — процедил сквозь улыбку Кириллу. Георг вел себя дружелюбно, но в его выражении лица я отчетливо видел холодную ярость к этим двоим. «Княжич Александр», — Балконский вновь обратился ко мне, — «ваша светлость, надеюсь встретиться с вами на арене. Уверен, вы будете достойным соперником». На этом парочка откланялась, и я снова оказался в знакомой компании, довольно приятной и без помех. Даже Соколовы уже прошли в замок, не став мешать моему общению с оружейными магнатами. Как раз к нам подошел Геннадий Майдель, отец Миланы. Он неизменно светился позитивом и, снова нарушив все приличия, крепко сжал мою руку в приветствии. Рад видеть, ваша светлость». К сожалению, от него пахло далеко не цветочками. «Как вам наш подарок? Уже успели опробовать? Такой клинок следует использовать только в настоящем бою. Играться с ним на тренировках – настоящее оскорбление», – улыбнулся я в ответ. «Это верно», – кивнул Георг. «Рад слышать, что мы не прогадали с подарком и с тем, кому его вручили». Мы всей веселой толпой направились в сторону арены. Это был стадион в городке рядом с поместьем. Несмотря на небольшие размеры самого городка, стадион действительно впечатлял. Он был таким высоким, что верхушка проглядывалась даже над верхушками сосен, растущих вдоль аллеи. Хотя весь городок, судя по всему, можно было назвать владением Балконских. Здесь были их магазины, предприятия, стадион тоже по большей части принадлежал им. Кто знает, может, и жители уже успели оформить под себя. Поделившись планами на совместное сотрудничество и уже полученные первые успехи Мальдиралли и семейства Соколовых, мы шагали под тенью сосновых крон. Денек выдался жарким, но по всей аллее веяло приятной прохладой, и ничего не предвещало беды, как вдруг меня снова окликнул знакомый женский голос, точнее два голоса. «Саша, Саша, привет!» Я обернулся и увидел двух девушек, с которыми ушел из клуба и провел долгую трудоемкую ночь. Лица я помнил, и многое другое тоже. Вот только, как их там звали? Глава 8. Две красотки с сияющими от чего-то улыбками уверенным шагом направлялись в нашу сторону. Одна, шатенка с убранными в хвост вьющимися волосами и серо-зелеными глазами. Вторая, рыжая черноглазая бестия. Почему-то только сейчас я приметил у нее какие-то восточные черты лица. «Саша, ты их знаешь?» — с подозрением спросила Инга. «Ну, это с какой стороны посмотреть?» — протянул я задумчиво. «Имен-то я так и не вспомнил. Да и общение наше заняло всего одну ночь. Значит, это правда. Княжеский род Соколовых будет на турнире». Шатенка бесцеремонно обняла меня в качестве приветствия, будто и не заметив остальных, стоящих рядом, но быстро опомнилась и отпрянула. «Ой, простите, ваша светлость». Затем она наконец-то заметила и остальных и поприветствовала уже их. Как оказалось, девушки были графинями. И, слава Чернобогу, представились. Иначе я бы ни за что не вспомнил имен. Хотя я даже не могу точно сказать, говорили они мне свои имена или нет. Виктория Залесская, шатенка протянула руку и слегка кивнула. После взбалмошной встречи это выглядело довольно забавно. Регина Юнусова, рыжая, стрельнула в меня взглядом, от которого в штанах снова стало тесно. Пришлось резко утихомиривать гормоны, проклиная разбушевавшийся пубертат. Хотя и в прошлом теле я вряд ли бы смог контролировать себя в таких условиях. Перед глазами всплывали довольно заманчивые воспоминания о той ночи. Девушки, кстати, не особо скрывали, как именно мы познакомились, и вели себя несколько отвязно. Конечно, прямым текстом никто ничего не говорил, но они будто специально выпячивали нашу связь перед Ингой и Миланой, то и дело поглядывая на них с ухмылкой. «От аристократок я такого не ожидал. Ты скрылся от нас и ничего не сказал», — возмутилась Виктория, наигранно скрестив руки на груди. «Даже номера не оставил», — поддержала ее Регина, а потом зачем-то обратилась к Милане с Инной. «Когда мы увидели княжича в первый раз, сначала думали подшутить. Он выглядел довольно забавно», — встряла Виктория, — «будто мальчишка совсем. Мы даже хотели подшутить, но затем он так жестко прогнал Балконского с его прихвостнем, хотя сам был вдвое меньше даже Туринова». «Ага, то есть я должен сказать этим придуркам спасибо, получается?» «Забавно. А вот текущая ситуация забавной не казалась. Я стоял между двумя парочками мадам и словно чувствовал, как сквозь меня проходит разряд. Однако Геннадий решил меня спасти. Дорогие дамы, как я рад с вами встретиться». Он подхватил их за руки, повел в сторону, подальше от закипающей Миланы и леденеющей Инги. «Многое слышал о ваших семьях, хорошего, естественно, и хотел бы предложить выгодное сотрудничество. Ну, или не меня спасал, все равно я ему благодарен». И только я обрадовался, что вроде пронесло, как Виктория обернулась и, подмигнув, промурлыкала: «Надеюсь, мы повторим то мероприятие». «Обязательно повторим», — прорычала Регина. Пришлось снова брать под контроль гормоны, однако воображение молодого организма оставляло мало шансов на победу в этой войне. «Вот же ж, ух!» — выпалила Милана. «Сучки!» — холодно хмыкнула Инга. «Дочка!» — воскликнул Георг Аркадьевич. «Мне пора», — решил я. «Благодарю за компанию, меня наверняка заждались в замке». Баронессы хотели что-то возразить, но на этот раз меня спас уже Георг. «Конечно, ваша светлость, не смеем задерживать». И я тут же направился обратно. Жаль, конечно, что нас прервали. Я бы предпочел общество Майдераль змеиному гнезду Соколовых, один из которых как раз шел мне навстречу. «Стас уже разместился?» — спросил я братишку, который разве что не плевался при виде меня. «Да, а вот ты, гляжу, не особо торопишься», — холодно бросил он в ответ. Мы остановились друг напротив друга и несколько секунд просто мерились взглядами. Мальчишка, он даже не подозревал, кто стоит перед ним, и кому он решил перейти дорогу. Я ухмыльнулся, заставив его нахмуриться. «Надеюсь, нам выпадет шанс встретиться на арене. Руки чешутся проверить тебя на прочность, братишка». «Я того же мнения», — ответил Стас, закинув руки за спину, как это иногда делал его отец. «Я не позволю отобрать то, что мое по праву, и скоро ты поймешь, насколько ничтожен на самом деле, братишка». Он пытался выглядеть хладнокровным, но глаза выдавали куда больше, чем ему хотелось. Ярость, гнев, обида. Внутри мальчишки бурлила гремучая смесь эмоций, и управлять ими он еще не научился. Стоит только слегка подтолкнуть, и взорвется как бочонок с драконьей кровью. Я вдруг понял, почему меня так бесит этот гаденыш. Он слишком похож на Григория. Вот прям копия, только куда моложе. Такой же взгляд серых глаз, такая же прическа, широкие скулы. Даже манерами он походил на отца, но наверняка специально. И самое главное, под оболочкой благородного сукина сына скрывалась отвратительная душонка завистливого ублюдка. Тешься надеждой, братец. Мой голос изменился, стал похожим на настоящий, из прошлой жизни. И Стас это почувствовал. Я уничтожу тебя. На его роже дрогнула гримаса страха. Мимолетно, но этого хватило. И я пошагал дальше. Следовало получше подготовиться к турниру и найти моего старого знакомого. Он наверняка не упустил бы шанс подзаработать на таком людном мероприятии, так что должен быть где-то неподалеку. Замок Балконских и внутри поражал красотой и богатством. Мраморные лестницы, гобелены во всю стену, золотые люстры. Короче, дорого-богато. Господин Александр Григорьевич, обратился ко мне дворецкий, ожидавший у входа. Ну, точнее я решил, что он дворецкий, потому что выглядел он именно так. Старик с бакенбардами, окруженный седовласой стеной лысиной, крючковатым носом и во фраке. Ошибки быть не может. Да, он самый. Прошу, следуйте за мной. Он провел меня на третий этаж, в шикарную комнату с окнами в пол, джакузи и огромной мягкой кроватью. Признаться, даже в поместье Соколовых у меня были условия похуже. К сожалению, времени наслаждаться удобствами не было. Приняв ванную и переодевшись, я уселся для медитации. На арене мне придется сражаться в открытую, а это сейчас не самая сильная моя сторона. Поэтому нужно как можно больше накопить темной энергии, чтобы как-то выкрутиться. А то я здесь, похоже, многим насолил. Не хотелось бы тешить их самолюбие. Пока я погрузился в себя, развивая источник, куница решила из него выйти и прогуляться по замку. Что ж, пусть развлекается. В последний раз мой демонический дружок потребовал в качестве платы за старания чипсы в шоколаде. Картофельные соленые чипсы в шоколаде. Повариха посмотрела на меня как на умалишенного, но исполнила заказ, и скоро я притащил в свою комнату нормальный такой тазик, заполненный странной закуской. Я не удержался и попробовал одну. И, черт побери, это оказалось вкусно. Куница быстро смекнула, что ее трапеза под угрозой, и принялась поедать вкусняшки с удвоенной силой. Короче, у меня появилось новое любимое блюдо. Ах, да, тренировка. Источник укреплялся как полагается. Еще немного, и я смогу куда больше взаимодействовать с куницей. Это позволит использовать часть ее способностей, и сделает меня самого значительно сильнее. В открытом бою силу тени использовать не очень практично, но этим школьникам хватит по горло. А уж когда я смогу нырять в тень без риска быть поглощенным ею, проблема с разведкой отпадет сама собой. Куница вдруг вернулась. Как-то быстро, однако. А, что-то случилось. Ну, пойдем посмотрим. Она нырнула в источник и передала часть информации. Пока я мог воспринимать только смутные образы, но герцога Балконского я узнал сразу. Чего это он задумал? В тень я, может, нырять еще не был способен, но передвигаться скрытно мог даже сейчас. Все-таки немалую часть своей карьеры убийцы я провел без этой способности. Поэтому пробраться к кабинету Виталия Балконского не составило труда, как и затаиться в нише за статуей. Убранство замка впечатляло богатством, но такие интерьеры были прямо-таки подарком для людей тени. Столько выступов, за которыми можно спрятаться, столько укрытий, где можно раствориться вовсе. Балконские наверняка не имели дела с кланом Чернобога, иначе бы ссались ходить по собственным коридорам. И хорошо, меньше проблем. Я прислонил ладонь к стене, закрыл глаза и применил технику прослушки. Она была довольно простой, а стены оказались без элементарной защиты от шпионажа. Кажется, герцог совсем уж расслабился. Или это у меня правдеформация? Подумаю как-нибудь на досуге. Голоса доносились с помехами, но разобрать их можно было без труда. Правда, я застал уже разгар дискуссии. Отплатить им сполна. Я узнал Кирилла. Успокойся, сын. Всему свое время. А это был уже папаша-ублюдка. Похоже, они до сих пор не могли отпустить ситуацию на реке. Какие, однако, злопамятные. Я не хочу успокаиваться. Не хочу ждать. Эти суки что-то сделали с нами, я уверен. И это что-то, явно какая-то запрещенная магия. Иначе бы у них не вышло меня вырубить. Послышался тяжелый вздох. Мне даже стало жаль герцога, с таким сынком и враги не нужны. Может, ты хотя бы раз подумаешь своей тупой башкой думай, что вероятнее, запрещенная магия или еще одна фигура, которая и без того причастна ко всей этой истории. А он не дурак, не понял, отец. А вот Кирилл, дурак, кто вас нашел, и с кем девки Майдерли завязали довольно крепкие отношения после того дня. А-а-а, погоди, но он же слабак, как он мог меня, он, Соколов. Светлейший князь не просто так держал своего первенца в тайне. Думаю, история про смерть, оказавшейся болезнью, тоже фальшь, он просто перестраховался. И пес знает, чему обучал своего отпрыска эти 10 лет. Все равно не пойму, что мешает мне отыграться на девках, Соколов или нет, все началось из-за них. Идиот, Майдераль уже под покровительством Соколовых. Сейчас их трогать нельзя. Понял, Кирилл? Ты уяснил, что тебе говорят? Да, отец, буркнул тот недовольно. Вот и хорошо, забудь пока об этом. Но слухи, пусть сплетничают, сколько влезет. Доказательств у них все равно нет. А девки будут молчать, чтобы не навлечь на себя беду. Развлечешься с ними в академии, там у нас куда больше власти. Хорошо, отец, вот и ладно, иди, у меня и без тебя много дел. Кирилл со скрипом встал со стула и покинул кабинет отца. Я оставил куницу дежурить герцога, вдруг тот что-нибудь все-таки замышляет, а сам последовал за Кириллом. Чутье подсказывало мне, что он не внял указу Виталия, и я оказался прав. Этот гаденыш скоро встретился со своим дружком Туриновым у себя в комнате. Арсений уже ждал его там, гонял на компьютере с огромным экраном в онлайн-игру про драконьих всадников. Кажется, режим «все против всех», не спрашивайте, откуда я это знаю, и не заметил, как тот вошел. Эй, харе фигней страдать. Кирилл ладонью сбил наушники с головы Арсения, и тот сразу же отвлекся от катки. Мне удалось проскользнуть в закрывающуюся дверь и скрыться в гардеробе. Тут оказалось не убрано, носки и штаны, по всей видимости, валялись в ожидании слуг и источали не самый приятный запах пота. Неудачно я затаился. Что случилось? Арсений с сожалением в голосе отключил игру и развернулся к Кириллу, который мерил шагами свою обитель. Отец, ни черта он не понимает. Да что случилось-то? Он запретил трогать Миланку с Ингой. Почему? Боится Соколовых, видите ли. Кирилл пнул подвернувшийся рюкзак, и тот полетел в мою сторону. Из открытого отсека показалась испачканная засохшей грязью боевая форма. Но ты ж не будешь слушаться, ухмыльнулся Арсений. Мы, братан, оскалился Кириллу, мы не будем слушаться. Эх, парни, парни. Что ж вам на жопе ровно не сидится? Когда Арсений приобрел какой-то мерзко-сальный вид, от которого хотелось поежиться. Я видел маньяков с таким взглядом. Ночью, ухмыльнулся Кириллу. Я знаю, где они остановились. И знаю, что их батяне будут далеко. Это был похож не на маньяка, а на безумца. Хрен их знает, что они там удумают натворить. Похоже, придется поработать спасителем. Благо, что ночью, в это время у меня будут все шансы навалять идиотам. Пришлось еще немного времени подежурить в гардеробе, пока Кирилл и Арсений обсуждали планы на грядущий учебный год, встреченных сегодня девушек и грезы о лаврах чемпиона арены. А затем появилась служанка, которой предстояло нелегкое дело по уборке здешнего срача. Мысленно пожелав ей удачи, я проскользнул через открытую дверь и убрался подальше. Куница встретила меня в главном холле. Виталий ничего интересного за все это время не выдал, поэтому держать ее на страже смысла не было, а мне еще нужно подготовиться к ночной вылазке. И первым делом стоит изучить место будущего столкновения. Кириллу, владения Балконских впечатляли с каждым разом все больше. У меня возникали серьезные вопросы к их положению в обществе. А точно ли им стоит бояться Соколовых, а не наоборот? Это был не только шикарный замок и не только почти все предприятия в городке. Чуть подальше располагался целый гостиничный комплекс с номерами почти на любой вкус, и он принадлежал Балконским. На территории встречались лавки, киоски, кафешки, в общем, все, что нужно для комфортного пребывания. Особенно мне пригодились киоски с мороженым. В такую жару я попробовал товар у каждого из продавцов. В общем, герцог устроил тут настоящее царство имени самого себя, что обычно жестко пресекалось. Дворянским семьям чуть ли не законодательно запрещалось слишком сильно запускать руки в казенные структуры и жизнь обычных граждан. Сенат зорко следил, чтобы эпоха дворянского феодализма не вернулась на просторы империи. Поэтому такое положение род мог держать только при серьезной поддержке напрямую из императорского дворца, а размахи были поистине княжеские. Причем Соколовы, носившие пожалованный им 400 лет назад титул светлейших князей, и надеяться на подобное не могли. Милана и Инга арендовали частный домик на берегу пруда. Довольно уютное местечко, скрытое от палящего солнца тенью растущих повсюду деревьев. А тень – это хорошо. Ночь обещала быть довольно светлой, поэтому мне пригодятся более темные уголки, чтобы скрыть свое присутствие. Прежде чем устраивать засаду, я обошел округу, осмотрелся и не тратил время попусту. Между прочим, заодно выискивал своего знакомого. Он всегда шифровался и делал это лучше многих, так что без прямых контактов отыскать его будет непросто. Я аккуратно поспрашивал некоторых людей, пытался приметить характерные знаки, указывающие на его присутствие, но по итогу собрал лишь смутное представление, где искать дальше. А время уже клонилось к закату, поэтому я отправился к домику девушек. Делал я это незаметно, чтобы те два идиота ничего не заподозрили. И лучше будет, если мое участие на этот раз останется полностью анонимным. Лишние слухи мне сейчас не нужны. Я расставил заклинания магических ловушек по всему двору, прокрутил в голове несколько наиболее возможных вариантов развития события и затаился в кроне ивы, склонившейся у пруда. Куница вылезла из источника и свернулась калачиком у моих ног, напрашиваясь на тщательную поглажку. Отказать я не мог, да и не хотел. Чуть за полночь во двор проникли два силуэта. Я сразу понял, кто это был, и приготовился действовать. Первым в ловушку попался Арсений, вот он был и вот уже скрылся в зарослях, не издав при этом почти никакого шума. Я узнал его по высокому росту и тощему телосложению. Ловушка предполагала полное связывание добычи в узы тьмы, в том числе затыкание глаз и рта. Поэтому Кирилл даже не заметил пропажи бойца и уверенно пробирался дальше, жестами подсказывая отсутствующему подельнику, куда следует идти. Это выглядело довольно забавно. На его мощную тушу ловушки могло не хватить. Поэтому я скоро оказался на земле и подкрался за спину, ожидая подходящий момент. И он наступил прямо у порога дома. А Балконский оказался довольно удачлив, надо сказать. Обойти все опасные участки даже на таком коротком расстоянии, это очень маловероятно. Но он смог, и теперь барахтался у двери, словно пойманная в паутину муха. Я утихомирил его точечным ударом в нужное место на шее, и здоровяк тут же обмяк. Вышло довольно быстро, и даже скучновато на мой вкус. Я вырубил обездвиженного Арсения, который, похоже, обделался со страха, и приготовился тащить обоих в укромное местечко. Сырое, холодное и специально обложенное заклинаниями, которые вызовут у них кошмары на пару месяцев вперед. Там, по моему плану, они должны будут очнуться и ужаснуться, желательно так сильно, чтобы навсегда отбить желание лазать к девушкам по ночам без предварительного на то согласия. Кирилл оказался тяжелее, чем я предполагал. Вздохнув, я уже схватил его за грудки, чтобы перекинуть на спину, как вдруг позади раздался холодный угрожающий шепот. «Ты кто такой?» И я почувствовал, что в затылок мне упиралось холодное острие клинка. Глава 9. Меня подловили на моем же поле. Черт, дела еще хуже, чем я думал. Острие клинка слегка надавило на кожу, и по шее потекла кровь, вызвав будоражащее чувство обжигающего холода. «Ты кто такой?» – шепотом спросил человек за спиной. В моменте я чуть офигел, но затем узнал голос. Точнее, один из голосов, которые он использовал, чтобы скрывать свою настоящую личность. «Княжич Соколов Александр Григорьевич», – ответил я, стараясь не шевелиться. Мой знакомец не просто так разбирался со всякого рода шифрами и сам так умело шифровал сам себя. Он был настоящим параноиком. Сделай я хотя бы одно неловкое движение, его любопытство уступит предосторожности, и клинок окажется в моем мозгу. И какого рожна я понадобился княжичу? Меня послал мой учитель. Он сказал, ты сможешь помочь мне в одном деле. Я придумал правдоподобную и даже в каком-то смысле правдивую легенду, с которой будет максимально удобно вести дела. Учитель, кто? А вот это он пожелал оставить в тайне. Острие еще глубже впилось в кожу. Место было чувствительным, так что боль резью прошлась по всей голове. Но он сказал пароль. Я знаю пароль. Клинок остался в том же положении, но хотя бы перестал надавливать все сильнее. Говори, Шницель. Несколько секунд царило молчание. Я успел сделать 3 напряженных сладких вздоха, понимая, что они могут стать последними в этой жизни. И наконец-то он убрал оружие от моей головы. Я с облегчением выдохнул и уселся прямо на траву, оперевшись о стену дома. Изнутри доносилось посапывание девчонок, а затем понял, что весь мокрый от пота. И для чего же куница тебя послал? Чего? Откуда он? Вот гаденыш, для каждого клиента свой пароль придумывал, что ли? Хотя чего я удивляюсь? Я наконец взглянул на своего знакомого, его звали Шац, и хотя сейчас он носил ночную маскировку, чтобы внешность невозможно было разглядеть, я по памяти дополнил недостающие элементы. За длинным капюшоном скрывалось острое вытянутое лицо с длинным носом, под которым росли усы типа подкова, густые черные брови, вечно хмурые, глубокие темные глаза с постоянным подозрительным прищуром, и единственное украшение, которое он носил, серьга-кольцо из черного золота на правом ухе. «Может, обсудим в другом, более укромном месте?» – предложил я. «Только гавриков этих уберу. Оставлять их нельзя, иначе весь план коту под хвост. Ловушки я уже развеял, добычу скрутил, зачем останавливаться на достигнутом?» «Воры?» – спросил Шац, оглянувшись. «Погоди, это же...» «Да, да, сын герцога Балконского и барона Туринова. Потом расскажу». Он кивнул. «Жду тебя возле ларька с мороженым». «Это каким именно?» «Пока бродил по комплексу, насчитал 5 штук. Конкуренция у этих ребят серьезная. Шоколадная с карамелью, с миндальной посыпкой. Вспомнил, меня как током ударило. Такое мороженое я брал у лысенького мужичка в очках и... Какая же у него была внешность? Что-то не могу вспомнить. А, понял. Черт, до сих пор не могу привыкнуть, что на меня действуют иллюзии такого уровня. Вспомнил. Вот и хорошо, у тебя полчаса». Сказав это, Шац растворился в ночи, словно был фантомом, а не человеком из плоти и крови. Меня на секунду пробрало очень неуютное чувство, будто я оказался выкинутым за борт и смотрел на корабль снизу вверх. Забраться обратно было очень трудно, а команда наверху могла прикончить меня одним точным выстрелом, стоит только захотеть. Надо поскорее вернуть свои силы. В мире слишком много могущественных людей, которые могут прикончить меня как по щелчку. Не хотелось бы доставлять им такое удовольствие. «Мог бы помочь», — вздохнул я, глядя в пустоту перед собой, и потащил 2 обалдуев со двора. Шац уже ждал меня возле закрытого киоска. Он, конечно, не скинул маскировку, но единственный силуэт посреди улицы узнать было нетрудно. Вообще-то было довольно странно видеть пустые улицы. Тут куча молодежи, но все уже баиньки легли давно. Ну, кроме тех 2 идиотов, которые сейчас лежали в небольшой норе у пруда. Я не мастер стихии земли, но на такую забаву умений хватило. Уютное, мрачное, тесное пространство, для украшения которого я даже отыскал звериные кости. И мне жуть как повезло отрыть череп коровы с рогами. Эти милые животные в виде скелета были не хуже адских гончих. Я уже представлял, как они очухиваются практически в гробу, глядя в пустые глазницы черепа. Заклинания сработают как дурман, и только боги знают, что парням причудится в этот момент. Другие заклинания, для усиления эффекта дурмана, черные щупальца будут цеплять их, душить, колоть, и глубокий демонический рокот в ушах проберет до мозга костей. Ну, и еще 1 штуку я припас на всякий случай, но это так, в качестве подстраховки. Хе-хе, ты чего замечтался, вырвал меня из пучины воображения Шац. Да так ничего особенного, так какое у тебя ко мне дело? «Ты хочешь обсудить это прямо здесь?» Я удивленно посмотрел на него и огляделся. Мы стояли на пустой, но все-таки улице. Не в убежище, не в укромном местечке, а на виду у любого, кто не дремлет этой ночью. Но ответ Шаца оказался логичным. «Мне-то чего опасаться? Меня никто не видит и не слышит». Хотелось выругаться, но смысла уже не было. Сейчас я для случайных зрителей в одиночестве стоял перед пустым киоском и рассматривал картинки с мороженым в темноте. Благо я тоже применил маскировку, но лишь начального уровня. Издалека меня не узнать, а голос будет неразборчивым, если не прислушаться специально или не подойти слишком близко. Но ситуация все равно подбешивала. Я и забыл, каким вредным может быть Шац с новыми клиентами, которым нисколько не доверяет. Вот, я протянул тетради, которые постоянно носил с собой. Так надежнее, ведь я доверяю еще меньшему количеству людей, чем Шац. Никому. Это зашифрованные записи алхимика. Меня интересует полная дешифровка. Срок, до окончания турнира. Он мельком перелистал 1 тетрадь и незаметно усмехнулся. Я не увидел, почувствовал. А затем Шац решил взять меня на лоха. Шифр, прямо скажем, непростой. И всего 3 дня на исполнение. Не знаю, не знаю. Куница сказал, что справишься за 2 вечеров под хороший армянский коньяк и 2 пачки сигарет поручик Ржевский. Хренушки, Шацушка. Я повторил 1 из наших общих фраз, чтобы проказник понял, меня дурить не надо. Вот гаденыш, ухмыльнулся он уже открыто, не дает заработать честным людям. Теперь уже ухмыльнулся я. Ладно, так и быть, 500 рублей, вперед. Я достал из кармана бумажник и протянул хрустящую новенькую купюру. Найти терминал для налички было непросто. Пришлось заглянуть в город, но Шац брал только наличные. Я тебя найду, как будет готово. Он сунул тетради во внутренний карман куртки, развернулся и ушел. Не здрасте, не до свидания, вздохнул я. Часы показывали уже 2 ночи. Пора возвращаться в замок. Завтрашний, точнее уже сегодняшний, день обещал быть насыщенным. Дамы и господа, поздравляю вас с открытием 107-го ежегодного молодежного турнира имени Аркадия Николаевича Болконского. Затрубили трубы, забарабанили барабаны, торжественная музыка заглушила рукоплескания многочисленных зрителей. Такое ощущение, что сюда в буквальном смысле пришли все жители городка. Я не заметил ни единого свободного места. Я стоял в нише под зрительскими трибунами, откуда будут выходить участники. Здесь шум немного заглушали стены и панорамное окно. Однако позади разносились звуки разминающихся магов. Кто-то отрабатывал бой с тенью, кто-то делал растяжку, другие кидали в тренажерные манекены простенькие снаряды, отчего стоял запах гари. Пара человек даже медитировали. «Поприветствуйте наших почетных гостей», — продолжал ведущий, чье сверкающее лицо красовалось на огромных экранах, развешанных по периметру стадиона. «Светлейший князь Григорий Львович Соколов, более известный вам как несравненный победоносный сокол, ввергающий врагов империи в ужас одним своим видом. На этот раз рев толпы едва не перекрыл музыку. Ублюдок был жутко популярным. Экраны теперь показывали его довольную рожу, подпитывая меня яростью. И его брат, светлейший князь Виктор Львович Соколов, железный сокол, как его прозвали в рядах гвардии его величества. Толпа приветствовала второго князя не так самоотверженно. И хотя он держал дежурную улыбку, я заметил, что его это покоробило. «Твой отец в лучах славы», — позади раздался голос Миланы. «Гордишься, наверное, они с Ингой уже были одеты в турнирную форму в цветах своих семей. Милана в сине-бирюзовом, с золотой окантовкой, а Инга в темно-зеленом, с черными защитными пластинами. Разве не пора бы уже переодеться?» — заметила Инга. «Ага», — кивнул я хмуро. «Пора». Девушки замялись, заметив мое холодное настроение. Одна мысль надеть форму этого проклятого рода заставляла кровь вскипать. «Мне кажется, Кирилл с Арсением какие-то странные», — Милана решила сменить тему. «Ага», — поддержала Инга, — «будто призраков увидели». «Может, так и есть», — пожал я плечами. «Тем более, что призраки действительно существовали. Редко, правда, но это так. А парни могли поймать какие угодно глюки. Все зависело от их собственных мозгов». Мысль об этом немного подняло настроение, и я даже улыбнулся. Девушки сразу почувствовали это. «Волнуешься, Саш?» — Милана шагнула вперед и слегка коснулась моего плеча. «Нет, все нормально, спасибо». Снаружи объявляли, что сыновья знаменитых соколов примут участие в турнире, и я взглянул на Стаса, который стоял в дальнем углу и, в отличие от остальных, никак не выдавал свои способности. Он тоже смотрел на меня, так что наши взгляды встретились. Надо признать, он многое взял от Григория, особенно взгляд. Темные глаза хищно следили за мной из-под лобья, хмурые брови переходили в горбатый нос, немного напоминающий клюв. Настоящий сокол. Пойду переоденусь, а то придется еще в трусах выступать. Я покинул девушек с легкой улыбкой. Настроение поднялось окончательно, потому что я представил, как сбиваю с его уверенной морды этот взгляд. «Милана, Инга». Раздевалка пустовала. Все уже давно ждали своей очереди в зале ожидания. Я снял с себя костюм, аккуратно повесил его в шкаф и достал форму. Черная, с золотым узором на груди, голени и предплечьях в виде этаких вихрей с хвостами. Надо признать, выглядело круто. Чувствовалась элитарность. Мягкий эластичный материал приятно мялся подушками пальцев, но на самом деле обладал высочайшими защитными свойствами, благодаря нанесенным рунам. Я не спешил одеваться, поэтому стоял в одних трусах перед дверцей. «В таком виде ты мне нравишься больше». В раздевалку зашла Регина. Я заметил ее присутствие заранее, потому не удивился и даже не обернулся. В зеркало видел, как она прикусила губу, окинув меня томным взглядом. Ее рыжие волосы были убраны в хвост, а облегающая форма подчеркивала все заманчивые изгибы, какими одарила ее природа. Однако сейчас было не до нее, поэтому я начал одеваться. «Подожди, Соколик, не надо спешить». Она тут же оказалась рядом и обхватила мои плечи. «Ты напряжен, давай помогу расслабиться». Мягкие горячие пальцы принялись массировать шею, пока я надевал брюки с ботинками. От девушки приятно пахло хвоей. Она с легким содроганием дышала рядом с моим ухом, в каждом вздохе чувствовалось пылающее желание. Я развернулся, отчего Регина отпрянула, издав забавный возглас. Слегка потерянное выражение лица спустя секунду осенила улыбка. Руки снова потянулись в мою сторону, но я накинул куртку, чем снова заставил ее опешить. «Ты чего?» – обиженно спросила она, состроив нарочито жалобные глазки. «Вечером», – отрезал я, – «сейчас турнир», и прошел мимо нее, чувствуя на себе острый взгляд, прям будто обжигала спину. В штанах у меня все протестовало, но сейчас мне нужны были все силы, что есть. Как там пелось в той песне: «Сначала самолеты, ну а девушки, потом». Александр Соколов проводит невероятно элегантную контратаку. Вы только посмотрите, в каком замешательстве Николай Каменев, он потрясен. Вот это зрелище. Комментатор нахваливал мои действия, будто ему заплатили именно за это. Обычная связка против магов, предпочитающих землю в качестве основной стихии. Каменев не зря носил свою фамилию и это предпочтение полностью оправдывал. Пробить его защиту было непросто. Он был уже третьим моим соперником на сегодня и, честно говоря, я уже задолбался. Даже стараясь экономить силы, я чувствовал, что они скоро закончатся. Выносливость Александра оставалась одной из моих главных проблем. «Эрраа!» – заревел Каменев, с силой воткнув руки в землю по самые локти. После чего эта самая земля содрогнулась и лопнула, словно натянутая резина. Плотные куски грунта взмыли вверх. Один такой оказался прямо подо мной, так что я полетел вместе с ним. В воздухе оказались клубы песка, рваной земли, камни, гравий. Все это застилало обзор и в любой момент могло меня атаковать. Последнего ждать долго не пришлось. Словно дробью, мелкие объекты устремились в мою сторону. Отбивая их мечом, пришлось скакать по земляным глыбам, которые тоже пытались меня прихлопнуть, ударяясь друг о друга. Кажется, я прыгнул метров на 6 вверх, прежде чем этот беспорядок одолела гравитация. Умопомрачительный ответ Николая. Кажется, Каменевы называют эту технику «гнев земли». И правда, будто сама твердь ополчилась на Соколова. А вот это как посмотреть. Я оказался в воздухе, над головой соперника. Гравитация притягивала и меня, но Сокол не падает, он пикирует, атакуя добычу. А я, как ты не хотелось это признавать, по крови теперь самый настоящий Сокол. Подловив потоки ветра, я починил их своей воле и ринулся прямо на Каменева. Он еще не успел освободить руки и сам оказался в собственной ловушке. Мгновение. Удивленные от осознания собственной ошибки карие глаза Николая. Взмах меча. Защитные руны на его форме встретили клинок сопротивлением энергетического поля. Витиеватые символы вспыхнули передо мной в светло-голубой дымке, которая тут же окрасилась красным. Заключенная в них магия вырвалась на свободу и просигналила, что руны опустили. Когда я приземлился, уже прозвенел горн, ознаменовавший окончание поединка. Остатки гнева земли рухнули обратно, вновь подняв клубы песка. Я прищурился и ощутил в зубах скрип попавших в рот песчинок. «Зараза!» – сплюнул я в сторону, но это не помогло. «Победитель – Александр Соколов», – объявил ведущий. После небольшого затишья зрители взорвались овациями, а на экранах красовалось мое лицо. «Ох, черт!» – простонал Каменев, поднимаясь на ноги. Это было больно. Я подошел к нему и протянул руку, на что получил удивленный взгляд. «Ты хорошо сражался, Николай. Достойный бой». Он немного потупил, но затем широко осклабился и с хлопком сжал мою руку своей здоровенной кистью. «А ты оказался куда опаснее, чем выглядишь, Александр. Когда-нибудь я возьму у тебя реванш, непременно». Кажется, наше небольшое братание возымело эффект. Зрители аж засвистели от восторга, пока мы брели на выход, а ведущий отметил мою благородную доблесть. Александр Соколов проходит во второй этап турнира. После этого заключил он. Но на его место сейчас выйдет второй сын победоносного Сокола. Встречайте. Станислав Соколов и его соперник, Арсений Туринов. Вы встретили их у дверей в зал ожиданий. Стас окинул меня холодным взглядом и, полной решимости, прошел мимо. Он сегодня показал себя сильным бойцом. Куда сильнее того, кто только-только поступит на первый курс академии. Но Арсений был старше и опытней. И хотя после минувшей ночки еще не скоро сможет спать спокойно, был очень серьезным соперником. Интересно, справится ли с ним братишка? Глава 10. Младший сокол показывает свою решимость. Подумать только, он устоял под градом таких ударов. Наследник рода Туриновых безжалостен, как и всегда. Арсений оказался страшен в битве. До этого он как-то не особо распалялся, но теперь прям вошел во вкус. Мне аж завидно стало. Но Стас, я даже начал его немного уважать, признаюсь. Стойкий парень. Это хорошо, потому что иначе наше противостояние было бы слишком скучным. Бились они без уникальных способностей, только обменивались стихийными снарядами, причем всеми видами. Правда, Стас чаще предпочитал ветер, старался держаться выше и бить сверху. А Туринов напирал с упорством зверя, атакуя комбинациями земли и воды. Ландшафт арены менялся с чудовищной скоростью. Если мы с Каменевым сражались плюс-минус на одном участке, делая ставку на техничность, то эти двое рвали и метали по всему пространству. Вот это да! Снова ворвался комментатор. Туринов схватил молодого сокола и не собирается отпускать. Арсению удалось поймать Стаса в каменные клещи. Нога братишки оказалась в плену, лишая маневренности. О, нет, снова удары посыпались со стороны Туринова. Выдержит ли молодой сокол на этот раз? Ух, сомневаюсь. Стас поначалу отбивался, но затем плотность атак возросла настолько, что снаряды Арсения закрыли его полностью. Твою мать, выругался рядом Дмитрий. Похоже, мне одному отстаивать честь рода, усмехнулся Святополк. Кузены уже прошли свои поединки. Святополк разделался с наследником неких Остаповых, а вот Димке попался Балконский. Битва выдалась жаркая, но Соколовы впервые оказались в графе проигравших. Виктор был в ярости. Я не мог удержаться от ухмылки, глядя на него. Димка трясся от предстоящей взбучки, а Святополк только подтрунивал над ним. А теперь вот и Стас слетел с дистанции. «Не зазнавайся, кузен», — сказал я. «Если ты дотянешь до финала, жалеть я тебя не собираюсь». «Ты-то», — захохотал Святополк, — «если ты выиграешь турнир, я лично присягну тебе на верность». «Брат», — буркнул Дмитрий, — «да брось, даже если сойдемся в финале, ему меня никогда не побить». А вот это было уже серьезно. Личная присяга — это сильнее даже кровных уз. Когда маг добровольно присягает другому человеку, их связь закрепляет особое заклинание. «Но раз уж я готов сделать ставку, ты должен сделать то же взамен», — заявил вдруг Святополк. «Иначе это будет. Еще чего?» — прервал его я. «Тебя никто за язык не тянул». Взгляд Святополка надо было видеть. Он в моменте осознал всю свою глупость и серьезность собственных слов. Осталось только закрепить уговор свидетелями. «Граф Каменев, вы слышали зарок княжича Соколова?» Мой бывший соперник с усмешкой подтвердил сказанное. «Мы тоже слышали», — воскликнула Милана. «Да, слышали», — кивнула Инга. Обе девушки вылетели еще на предыдущем этапе. Их стиль боя был заточен на собственное оружие, но в правилах турнира такое запрещалось. Даже не удалось встретиться с Региной и Викой. Те две барышни вылетели на том же этапе, но с другими соперниками. И слава Чернобогу, они бы разнесли стадион ко всем чертям. «Кузен», — обратился я к Дмитрию. Он тут же посмурнел, глянул на Святополка и с кипящей злостью буркнул. «Подтверждаю, вот и славно, вот и договорились». Я похлопал Святополка по плечу. С его лица уже слетела самодовольная ухмылка, и осталась только растерянность. «Хорошо, кузен», — процедил он сквозь зубы, а на арене тем временем осела пыль, и комментатор воскликнул. «О, нет, молодой сокол потерпел поражение. Арсений Туринов проходит в полуфинал». Стас без сознания валялся на вершине небольшой скалы. Ну, как валялся. Он по пояс был заточен в камень, будто обнимал здоровенный булыжник, в который и уткнулся лицом. Жалкое зрелище. «Пожалуй, мне уже пора ухо». «Нет-нет, погодите», — воскликнул вдруг комментатор. «Что это такое?» Я снова повернулся к арене, и тут уже помрачнел я. Стас ожил. С разбитым лицом, со звериным оскалом кровавых зубов он уставился на своего соперника, а за спиной пылали огненные крылья. Перья плясали языками пламени, от жара воздух вокруг искажало марево. Кажется, еще не все кончено. Молодой нет, огненный сокол не желает сдаваться. Вот щенок, он пробудил родовую магию. Это придаст ему веса внутри клана. Будет еще тяжелее вести гонку за титул наследника. Но сейчас это не помогло. Туринов тут же среагировал и загасил Стаса мощной атакой стихии земли, не позволив даже начать сопротивление. Арена погрузилась в тишину. Эх, не получилось. Туринов не стал давать шанс своему сопернику и вновь растоптал его всей своей мощью. Арсений с торжествующим видом покидал арену под смешанные возгласы зрителей. Люди любили аутсайдеров. Ну, или жалели их. А парень, который только собирается поступить в академию против студента третьего курса, это совсем уж мизерный шанс на победу. Жаль, вздохнула Милана. Твой брат был хорош. Ты хочешь поддержать его, Саша? Меня аж передернуло. Нет, мне пора. Куда? Может, мы с тобой? Милана глядела на меня со светлой преданной улыбкой. Выглядела она глуповато, но интуиции ей не занимать. Кажется, она чувствовала связь между состоянием Балконского и Туринова и мной. Инга делала вид, что ей не интересно, но мельком поглядывала то на меня, то на подругу. Но нет, туда им обеим точно не надо. Я хочу прогуляться один. Простите, скоро должны объявить твоего соперника, сказал Николай. Не хочешь послушать? Святополк сверкнул хищным взглядом. Мне плевать, с кем сражаться, бросил я напоследок и направился к выходу. Арсений, почему Милане и Инге не стоило идти со мной, да и вообще кому-либо еще? Дело в том, что гормоны вперемешку с магией, которые еще и приправлены победой, заставляли либидо бурлить. А тут неподалеку была целая рыжая бестия, готовая это либидо утихомирить. А неподалеку еще и ее подруга, которая тоже не против присоединиться. Так что я направился к их домику. Насколько было известно, они уже покинули стадион. Уже вечерело, но улицы пустовали, весь народ еще был на стадионе. Безмятежная погода, легкий ветерок, закатное солнце, которое не слишком жарило, но и не давало замерзнуть. Шелест листвы уносил мысли куда-то вдаль, а запах хвои приятно ласкал. Вдруг земля затряслась под ногами, вырывая меня из безмятежности. Глухой раскатистый рокот где-то из глубин отозвался мурашками по коже от пят до макушки. Асфальт начал трескаться вдоль дорожки, а затем резко разошелся огромной трещиной, по центру которой я находился. Зараза, успел я выдать перед тем, как прорыв засосал меня внутрь. Сквозь туман чистилища, вопли стерзанных душ, адское пламя и калейдоскоп красно-черно-зеленых огней я очутился в норе, то есть внутри прорыва. Меня немного помутило, по телу пробежала дрожь, однако в первые разы всегда так бывает. Я даже легко отделался, некоторые не переживали нырок, поэтому первый проход в прорыв можно было считать успешным. Оставался только вопрос, какого хрена в Тверской губернии второй прорыв за такой короткий срок, но с этим придется разбираться потом. Это еще не был ад или подземный мир, но пространство коридор между ними и нашим миром, миром живых. Каждый прорыв мог выглядеть уникально или быть похожим на другие. В них можно было встретить определенный вид демонов или демоноидов, а можно было наткнуться на смешанную солянку. Люди не часто решались соваться в прорывы, и не зря. Выбраться из них было делом нелегким. Вход закрывался сразу же, а если в прорыв ныряли несколько человек, то появлялись они в случайных местах, так что выстраивать четкую тактику было бесполезно, а выход защищал минимум один демон, через которого было очень непросто прорваться. Чаще всего, его требовалось уничтожить, пока со всех сторон атакуют демоноиды. Однако для клана Чернобога существовали потайные пути, благодаря которым мы могли перемещаться внутри прорыва, минуя полчища тварей. Тень, она везде. Вот только сейчас мне не хватало сил нырнуть в нее. Ну, ничего, есть и другой путь. Я вытащил из источника меч, подаренный Майдераль. Благодаря материалу, из которого он был изготовлен, его не призадилось таскать с собой постоянно. Ох, как же я хотел поскорее его опробовать. Где же вы, демоны треклятые? Шептал я нараспев, высматривая добычу. Двигался тихо, скрытно, не тень, но достаточно незаметно. Этот прорыв был в виде пещеры, освещенной алыми и багряными породами. Они торчали из стен, переливались огоньками магии. Именно из-за них все-таки находились смельчаки, готовые рисковать своей жизнью и нырять в такие места. А я крался по лабиринту пещер, прислушиваясь к звукам, которые доносились из глубин. Грубые злобные бормотания, будто кто-то бухтил в воду, раскатывались по стенам. Я узнал, кому они принадлежали. Краснорылые гномы, низкие, широкие демоноиды, издалека напоминающие очень бородатых карликов. Борода закрывала большую часть красной морды с огромным носом и состояла из жестких волосков, которые стирали скалистую породу как абразивом. Так они добирались до руды и защищали горло, поэтому мне пришлось выжидать подходящий момент, чтобы накормить свой меч первой кровью. Я вонзил клинок в узкий открытый участок шеи первому гному и тут же, в глаз второму. Две тушки упали почти одновременно, но бесшумно. Каждому я помог плавно улечься на каменистый пол. Заботливый такой, не спеша, я продвигался вперед. Честно говоря, душу рвало от упущенной выгоды, которую приходилось оставлять по пути. Сердца демоноидов, бороды гномов, которые использовали в ювелирке, например, или в той же добыче руды. Я оставил за собой след из трупов, так они еще и не распадались, как на поверхности. Да и сама руда, ее тут оказалось так много, что хватило бы на пару замков, как у Балконских. Эх, сюда бы с киркой и разделочным ножом, вздохнул я, и вдруг нора затряслась. Ёшкин рот, это было плохо. Значит, снаружи полчища демоноидов подходит к концу, и стоит им закончиться, прорыв закроется, а я окажусь заперт внутри. Пришлось ускориться. Тем более гномы зашевелились и бегали теперь повсюду толпами, ворча и бормоча. Благо они не ожидали увидеть здесь человека, а темных уголков было достаточно, чтобы мне не приходилось совсем уж прорубаться сквозь них. Я не был мастером бойни. Точные выверенные удары, вот моя стезя. Но сейчас я все же мчался, рубя налево и направо под удивленные хрипы чудовищ. Кровь гномов, в отличие от адских гончих, не была кислотной или ядовитой, но имела иссиня-черный цвет. Так что видок у меня теперь был пострашнее всех демоноидов вместе взятых. Весь покрытый черной кровью, с голодным клинком в руках и сверкающий голубыми глазами из-под грязных слипшихся волос. Снова затрясло, на этот раз сильнее. Прочь с дороги, чертовы отродья. Я прибавил скорости. Такое чувство, будто зад подпалили, и нужно бежать, чтобы не сгорело. Кровь забурлила. Моя собственная кровь. Упоение битвой начало бить в голову, поэтому пришлось даже сдерживаться, чтобы не совершить ошибок. Но я одну все-таки совершил. Кто бы мог подумать, что узкий тоннель, кишащий взбалмошными гномами, ведет в большую пещеру с их предводителем. Я, как говорится, с ноги влетел на их вечеринку, в центре которой извивался демон-землерой. Что, конечно, было логично. У них тут точно прорыв, а не производственная шахта. Землерой был похож на огромную гусеницу, покрытую жесткими ворсинками. На одном конце туловища раскрывалась огромная зубастая пасть, а на другом был, ну, думаю, и так понятно. И каким бы ни был офигенным мой меч, такое чудовище им не убить. К тому же, магия уже подходила к концу. Я ж ведь и отдохнуть толком не успел после поединка с Каменевым. И снова затрясло. Меня чуть не сбило с ног. Сверху посыпались сталактиты, уничтожая толпы гномов. Землерой взревел с такой силой, что уши закладывало, когда несколько острых кольев вонзилось в его толстую шкуру. Хаос, лучший друг тени. На меня обратили внимание несколько групп демоноидов. Они кинулись в мою сторону с дикими криками, размахивая здоровенными лапами. Земля ходила ходуном, предупреждая о скором закрытии прорыва, а темно-синее поле портала на землю находилось прямиком за землероем, в другой стороне пещеры. Зараза, я кометой метнулся между тремя гномами, снося им головы, выпустил несколько ветряных лезвий, чтобы задержать подступающих врагов, и резко сменил направление.